Глава 18. Партизанские будни. Нельзя сказать, чтобы товарищ Петухов пришел в особый восторг от встречи с Кузьменко. Начальник Зареченской милиции не очень любил этого озорного парня, хотя отдавал должное его талантам. Подвергнув Ваську тщательному допросу, чтобы выяснить, откуда, каким образом и с какой он целью здесь появился, Петухов пошел к командиру отряда, секретарю Зареченского горкома Попову, которому доложил о случившемся. При этом товарищ Петухов не преминул дать справку о прошлом Кузьменко, сообщил о двух его судимостях и осторожно высказался в том смысле, что, дескать, нужна ли в отряде такая отпетая личность. К удивлению Петухова это не произвело должного впечатления. «Озорной, говоришь?» Задумчиво сказал Попов. «Это хорошо, что озорной. Тихоня нам здесь ни к чему». «Боюсь, не доставил бы нам этот фрукт хлопот», — стоял на своем Петухов. «Вот чего я опасаюсь». «Но ты не опасайся», — улыбнулся Попов. «Парень он, как я припоминаю, неплохой. Ничего, человека из него сделаем. Но, между прочим, прошлого ему не вспоминай. А теперь приведи его ко мне». Пожав плечами, Петухов вышел из землянки и пошел за Кузьменко. Попов встретил Ваську, как ни в чем не бывал, и сделал вид, что не знает о его пребывании в тюрьме. «Давно из города?» — спросил он. «Вчера вышел». «Ну, что там новенького?» «Особых новостей нет. Вчера молебен был». И Кузьменко рассказал о молебне и проповеди. Попов выслушал этот рассказ с удовольствием. «Молодец, Поп», — произнес он. «Надо бы его к нам в отряд притащить. Только кто же он, откуда взялся?» «Не знаю», — ответил Кузьменко. «А ты к нам надолго или погостить?» «Прошу зачислить меня в отряд», — сказал Васька, покраснев от страха, что встретит отказ. «Хорошим людям всегда рады», — улыбнулся Попов и, обращаясь к Петухову, добавил. «Надо гостя принять, накормить. Позовите мне нашу хозяюшку». Петухов вышел и вскоре вернулся с высокой смуглой девушкой. «Слушаю, Андрей Николаевич», — произнесла она певучим голосом. Васька, услыхав этот голос, вскочил с места. «Галя!» — взволнованно крикнул он. «Здравствуйте, Вася», — тихо ответила девушка. «Да я вижу, вы знакомы», — произнес Попов, широко улыбаясь. «Стало быть, мне и хлопотать за тебя, парень, нечего. Галя без меня догадается, как гостя принять. Верно, Галя?» «Постараюсь, Андрей Николаевич», — ответила девушка, приходя в себя. «Идемте, Вася». Они вышли из командирской землянки. Васька, внутренне ликуя, шел за нею. Галя шла молча, изредка оборачиваясь, чтобы посмотреть, не отстал ли он. «Ночи-то теперь сырые», — нерешительно начал Кузьменко. «Осень», — коротко произнесла Галя. «А здесь вам не скучно?» — не зная, что говорить, ляпнул Кузьменко. «Хорошие гости приезжают», — ядовито ответила девушка. «А вам тут не страшно? Вам должно быть известно, что я не из робких». «Мы оба не из робких, но ведь я давно вас не видал». «Разве давно? Что-то я не заметила», — опять съязвила Галя. Это определило дальнейшее. Васька обиделся. Он отказался от ужина и спросил, где устроиться. Валя проводила его в общую мужскую землянку. Он холодно поблагодарил девушку и молча завалился на койку. Но заснуть не мог, не спалось и Гале. Всю ночь она пролежала с открытыми глазами, думая о нем. В течение всего времени пребывания в отряде Галя ни на один час не забывала о Кузьменко. Она не знала, где он, какова его судьба. Галя любила его и не боялась признаться себе в этом. Осторожно, стараясь не выдать своего волнения, Галя расспрашивала Петухова, куда исчез Кузьменко. Но Петухов сам ничего не знал. И вот сейчас Вася здесь, в отряде, рядом в землянке. Как хорошо, что она ей виду не подала, что рада его приходу. Надо с ними впредь держаться строго, чтобы он ничего не понял. А как он, бедный, похудел? Видно, туго ему пришлось это время. И он такой же рыжий, но очень симпатичный. Как смешно стоят у него волосы ежиком. Верно, их в тюрьме так стригут. Но это его не портит. Только он совсем как маленький. Сколько лет прошло с того дня на Зеленой горе? 5 лет. А сколько это месяцев? 60. Значит, 240 недель. Неужели это было так давно? Как мчится время, даже страшно. А все кажется, что это было вчера, не дальше. А чему так улыбался Андрей Николаевич? Неужели он что-нибудь заметил? Ой, только бы нет. «Подумаешь, задается!» — ворчал в это же самое время Васька, ворочаясь сбоку на бок на койке. «Эти девчонки думают, что без них мы не можем обойтись. Дуры! И вообще заниматься любовью во время войны могут только кретины. Хорошо, что я виду не показал, что рад ее видеть. Пусть не задается. Подумаешь, какая птица!» Быстро время бежит. Уже месяц прошел с того дня, как Кузьменко нашел партизанский отряд. Он успел за эти 30 дней познакомиться с партизанскими буднями, а партизаны полюбили его за веселый нрав, за удивительную смелость и находчивость. Нигде не узнаются люди так скоро и так верно, как в боевой обстановке, где человек проходит самое трудное и надежное испытание. Испытание кровью. Кузьменко не терялся в самых острых и рискованных операциях, которые проводил отряд, и удивительно легко находил выход из самых затруднительных положений. При всем том, он никогда не был безрассуден и не признавал риска ради риска, без пользы для дела. «Молодец, Вася!» — говорил о нем командир отряда. «Быть просто храбрецом — это еще недостаточно. Надо быть умным храбрецом. Легче всего просто положить голову. Это небольшой подвиг. А вот голову сохранить и задание выполнить — это умение требует». И, подумав, неизменно добавлял. «Положить голову без крайней необходимости — это значит идти по линии наименьшего сопротивления. Это, в сущности говоря, оппортунизм». В этом смысле назвать Кузьменко оппортунистом было нельзя, так как из всех операций он возвращался, сохранив голову в целости и с выполненным заданием. С Галей за это время он встречался по нескольку раз в день. На стрельбищах, в штабе отряда, где Галя постоянно работала, и порою на отдыхе. Во всех этих случаях они были суховаты друг с другом. Оба делали вид, что о прошлом не может быть и речи. Девушке это удавалось лучше. Она вела себя очень ровно, корректно, но безразлично. Васька же иногда срывался, язвил, принимал чересчур холодный вид и вдруг замолкал и начинал дуться. Товарищ Петухов по-прежнему косился на Кузьменко, явно сторонился его, и вместе с тем старался наблюдать за его поведением. Командир отряда замечал, что Петухов продолжает неприязненно относиться к Кузьменко, и даже несколько раз разговаривал с ним по этому поводу. «Я ничего ему плохого не делаю», — отвечал Петухов. «А что я о нем думаю, это уж, извините, мое частное дело». И вот однажды в отряд поступили сведения, что на соседнем большаке движется немецкий обоз с боеприпасами. Узнав об этом, командир отряда задумался, а затем почему-то улыбнулся и вызвал к себе Кузьменко и Петухова. Когда они оба явились, командир рассказал им о полученных сведениях и приказал вдвоем направиться на большак и ликвидировать обоз. Молча выслушав приказание, они вышли из командирской землянки и стали готовиться к операции. Через час, когда начало темнеть, оба уже направлялись к большаку. Всю дорогу шли молча. Придя к большаку, они замаскировались и притаились в придорожной канаве. Через некоторое время послышался скрип приближающегося обоза. Ветром доносило обрывки немецкой речи. «Едут», — шепнул Петухов. «Главное, не спеши. Подпустим поближе, а тогда начнем. Ты гранатами, я из пулемета». Петухов был абсолютно спокоен. Васька мысленно поставил это в плюс начальнику раймилиции. Наконец, немцы приблизились на такое расстояние, что уже ясно различались контуры повозок и солдатских фигур. Петухов чуть толкнул Ваську в бок, давая этим знак, что пора начинать. Васька перевел предохранитель на гранате и метнул ее в первую повозку. Раздался грохот. Лошадь взвелась на дыбы и свалилась на бок. В ту же секунду застрочил пулемет Петухова. Немцы стали разбегаться в разные стороны, крича и беспорядочно стреляя из автоматов. Лошади испуганно ржали и метались, ломая оглобли. Васька методично бросал гранату за гранатой, с неизменной точностью попадая в цель. Один, другой, третий воз с боеприпасами взлетели на воздух. Многие из немцев уже валялись под ногами обезумевших лошадей. И всю эту картину озаряли багровым светом вспышки разрывов. Но вот один из немцев бросился на Кузьменко, который привстал из канавы, чтобы вернее метнуть гранату. За ним кинулось еще несколько. Петухов снял двух очередью из автомата, в остальных Васька бросил гранату. Совсем рядом раздался оглушительный взрыв, и Кузьменко едва успел спрятаться в канаве от осколков. Через мгновение он поднял голову и увидел, что Петухов окружен немцами. Васька бросился к нему. Выхватив из рук Петухова ручной пулемет и действуя им как дубиной, Васька свалил двух немцев. Третий он сшиб с ног ударом головы под ложечку. Но в это время еще один немец, внезапно выросший перед ним как из-под земли, в упор выстрелил в него. «Врешь, фашистская морда!» — закричал Васька, и, почувствовав, что его словно чем-то обожгло, с удесятеренной яростью набросился на немца, схватил его за горло и начал душить. Немец захрипел и упал, потеряв сознание. Взяв выпавший из его рук маузер, Васька плашмя бросился на землю и стал стрелять по немцам. В это время Петухов вырвался из схватки и, обливаясь кровью, закричал во все горло. «Бей их, лупи! Слева, смотри, слева!» Васька обернулся и увидел двух немцев, которые подбегали к нему с левой стороны. Двумя выстрелами он уложил их. Остальные разбежались. Когда все утихло, Кузьменко окликнул своего товарища. Но Петухов только тихо стонал. По-видимому, он уже был без сознания. Васька разорвал на себе рубаху и перевязал раны Петухова в боку и на шее. Потом он перевязал свою рану. Превозмогая сильную боль, Кузьменко с трудом взвалил на плечи грузного Петухова и медленно поплелся в отряд. Он шел очень долго и часто уставал настолько, что боялся потерять сознание. Тогда он ложился навзничь, отдыхал, жадно глотая свежий морозный воздух, и вновь впускался в путь. Когда он пришел в отряд, было уже светло. Огромное багровое только что вставшее солнце освещало стволы сосен, среди которых темнела знакомая фигура. Это была Галя, которая целую ночь в тревоге ждала их возвращения. «Вася!» — крикнула она в испуге, увидев, как он, шатаясь, бредет из последних сил. Но Кузьменко уже ничего не мог ответить девушке. Он медленно повалился на землю, уронив с плеч тяжелое тело Петухова. Петухов и Кузьменко очнулись одновременно и вместе, как по команде, открыли глаза. Оба лежали в партизанском госпитале, оборудованном в самой просторной и сухой землянке. Неяркое пламя приспущенной керосиновой лампы мягко освещало неровные, обшитые свежим тесом, стены землянки, некрашенный, но чистенький сосновый столик с лекарствами и две низкие, сколоченные из досок койки. На табуретке, стоящей между двумя койками перед столиком, дремал, посапывая, партизанский доктор Эпштейн. Когда немцы подходили к городу, Эпштейну было предложено эвакуироваться. Но он наотрез отказался уехать из Зареченска, в котором врачевал почти 40 лет. Знал наперечет все семьи и был на «ты» с половиной жителей. «Не поеду», — решительно заявил он в горкоме, куда его вызвали для переговоров. «Я здесь кум в каждом втором доме. На моих руках сотни больных, которых я не могу покинуть». «А если город придется оставить?» — спросил секретарь горкома, отводя глаза в сторону. «Я думаю, что и тогда мне найдется работа. Но, разумеется, уже не в самом городе». «Не понимаю», — попытался схитрить секретарь горкома. «Что, собственно, доктор, вы имеете в виду?» «Я имею в виду требования партии и правительства», — ответил Эпштейн. «В них весьма определенно сказано, чем должны заниматься советские люди в оккупированных районах. И секретарь горкома, конечно, хорошо помнит, что в этом докладе не сделано исключение для врачей. Короче говоря, мои 60 с хвостиком отнюдь не повод для того, чтобы не зачислить меня в партизанский отряд». «Все ясно», — улыбнулся секретарь горкома. «Оставайтесь пока здесь». И доктор Эпштейн остался. А затем вместе с партийным активом ушел в отряд. Здесь он прежде всего наладил медицинскую часть. Выбрал и оборудовал землянку, получившую громкое название стационары, и стал тщательно оберегать здоровье бойцов отряда. Стоило кому-нибудь из партизан схватить насморк, как доктор немедленно заводил на него подробную историю болезни и начинал мучить несчастного термометром, ядовитыми горчишниками и банками. «Заразы не потерплю!» — грохотал Эпштейн в ответ на их мольбы и стенания. «Грипп в этих условиях все равно, что чума. Как лицо, ответственное за медико-санитарное состояние отряда, не желаю входить в дискуссии с бациллоносителями. Изолировать в стационаре, а там видно будет». Месяца через два старик с корнем ликвидировал всяческие следы гриппа и терроризировал партизанскую кухню требованиями строжайшей санитарии. Партизаны отменно поздоровели на свежем воздухе, отлично выглядели, не жаловались на печень и совершенно перестали чихать. Поле деятельности доктора Эпштейна катастрофически сокращалось. Он скучал, осунулся, ходил с мрачным видом и, наконец, явился к командиру отряда. «Что нового, доктор?» — приветливо спросил его Попов. «Что за мрачный вид? Не обнаружены ли вспышки тропической малярии, индийской чумы или афганской холеры?» «Вы все шутите», — возразился Эпштейн. «А мне, право, не до шуток. Впервые за последние 40 лет я чувствую себя бездельником. Клинического материала почти нет. И знаете, что я надумал?» «Признаться, нет». «В немецких обозах нередко попадаются отличные медикаменты. Но наши люди не понимают у них ничего. Наличие на месте специалиста, как мне думается...» «Не хитрите», — перебил ему Попов. «Скажите прямо, что вам хочется разок пойти на операцию. И не подводите под это фармацевтической базы». «А если хочется, так что за беда?» — не сдавался старик. «Ну, хочется». Начался спор. И как не упорствовал командир, Эпштейн настоял на своем. Взяв со старика честное слово, что он удовлетворится одной вылазкой, командир разрешил ему пойти на операцию. Эпштейн был послан с группой партизан заминировать полотно железной дороги. Доктору повезло. На обратном пути произошла небольшая перестрелка с немецким разъездом. Одним словом, получилось настоящее дело. Как рассказывал потом сам Эпштейн, он никогда еще не проводил такого содержательного вечера. Таков был партизанский доктор, мирно дремавший в тот момент, когда Петухов и Кузьменко пришли в себя. Когда взгляды их встретились, они оба сразу вспомнили все, что с ними произошло. «Спасибо, браток. коротко произнес Петухов, стараясь не смотреть Ваське в лицо. «Спас ты меня. А сам, видать, тоже был ранен. Небось, на себе тащил». Кузьминка посмотрел на своего недавнего врага и мгновенно всем сердцем понял. Все, что стояло между ними в течение этих лет, рухнуло окончательно и навсегда. Так что взаимной настороженности и неприязни уже нет места. «Рана болит?» — спросил он, уклоняясь от ответа. «Ноет немного», — ответил Петухов и хотел сказать что-то еще, но вскочил проснувшийся доктор и закричал. «Это что еще за разговоры? Митинг в стационаре? Категорически запрещаю. Больные, вам предписан абсолютный покой, постельный режим и усиленное питание. А ну повернуться спиной друг к другу». Петухов и Кузьменко стали ворча поворачиваться на другой бок. В это мгновение послышались чьи-то легкие шаги, и Васька сразу почувствовал присутствие Гали. «Ну, как дела, доктор?» — тихо спросила девушка. «Когда же, наконец, он... они придут в себя?» «Он... простите, я хотел сказать, они уже пришли в себя», — лукаво ответил Эпштейн. «Сейчас я разрешу им по очереди повернуться к вам лицом, ибо делать это одновременно им противопоказано». Нужно заметить, что доктор Эпштейн давно уже отлично понимал, почему Галя путается в местоимениях и кого из двух пациентов ей хочется поскорее увидеть. Тем не менее, Эпштейн произнес, сохраняя все то же серьезное выражение лица. «Товарищ Петухов, повернитесь лицом к товарищу Соболевой». «Есть повернуться к товарищу Соболевой», — ответил вместо Петухова Кузьменко и резким движением повернулся лицом к Гале. «Вася!» — воскликнула девушка и, уже не будучи в силах сдержаться, бросилась к нему. Петухов, который тоже успел повернуться, взглянул на доктора, почему-то подмигнул ему и с тяжелым вздохом вновь отвернулся к стене. Скоро он притворился, что спит, и даже начал похрапывать. А доктор Эпштейн, в свою очередь, вспомнил о совершенно неотложном деле и поспешно покинул землянку, строго бросив Гале: «Пожалуйста, не оставляйте до моего прихода больного».